Глист. Изо рта Росса Уилкокса воняло, как из мешка с падалью. «Джейсон Тейлор ходит в кино с мамочкой!» Только что Марк Бэдбери говорил со мной о том, как выиграть в Пакман. И вдруг это. Момент, когда еще можно отрицать, упущен. «Мы тебя видели в Челтнэме. Ты стоял в очереди с мамочкой!» Человеческий поток и само время в коридоре замерли. Я заулыбался. Идиотская попытка преуменьшить серьезность атаки. «Че ты лыбишься, глиссальный? Небось, лапал свою мамку на заднем ряду!» Уилкокс сильно дернул меня за галстук. Просто так. «Языки засовывал, а?» Он щелкнул меня по носу. Просто так. «Тейлор!» — Гарри Дрейк всегда охотится в паре со своим двоюродным братом. «Как это гадко!» Нил Брос смотрел на меня, как смотрят на пса, которого ведут к ветеринару усыплять. С жалостью, но и с презрением. За то, что докатился до такой слабости. «Небось, целовались, да, с язычком, а?» Энт Литтл, новый слуга Уилкокса. Уэнт Нэшен тоже его слуга, только со стажем. «Небось, он и палец ей засовывал!» Зрители единогласно проголосовали ухмылками. «Ну чё ты молчишь?» Уилкокс имеет обыкновение зажимать кончик языка меж зубов. Того самого языка, что знает на вкус каждую щелочку тела Дон Мэдден. «Или ты не можешь ничего сказать, пидорский заика?» Вражеское войско ударило в незащищенный фланг. На месте моего ответа распростерлась зияющая яма. «Росс!» — прошипел Даррен Крум. «Фланаган идет!» Уилкокс со всех сил наступил мне на ногу, вдавливая ботинок, словно тушил сигарету. «Гнилодрочный, заикательный, мамочку лапающий жопоглист!» Мимо пронесся мистер Фланаган, замдиректора, и стал загонять класс 3ГЛ в кабинет географии. Уилкокс, Энт Литтл и Уэйн Нэшенд удалились, но моя популярность корчилась, издыхая в пыли. Марк Бэдбери разбирал домашнее задание с Колином Поулом. Я не стал никому подходить. Знал, что никто не захочет со мной разговаривать. Я только и мог, что пялиться в окно и ждать, пока мистер Ингберроу закруглится. Золотые листья в тумане тускнеют, а красные коричневеют. Сдвоенная математика — это 90 минут тоски даже в лучший день, а сегодня был худший из худших. А если бы я только не выпросил у мамы поход на огненные колесницы? Если б только я пошел один и сам за себя заплатил? Хотя Уилкокс и так нашел бы к чему прицепиться. Он меня ненавидит. Собаки ненавидят лис, нацисты, евреев. Ненависти не нужны почему. Кто или даже что вполне достаточно. Именно об этом я думал, когда мистер Ингберроу грохнул по моей парте деревянным метром. Я вскочил и треснулся коленной чашечкой о край стола. Очевидно, я снова отключился посреди урока. «Тейлор, тебе нужно помочь сосредоточиться?» «Не знаю, сэр». «Небольшая дуэль тебя взбодрит. Ты против Пайка». Я мысленно застонал. Дуэль — это когда ученик А решает пример на левой стороне доски, а ученик Б — тот же самый пример на правой. Клайв Пайк — математический гений класса ЗГЛ, так что я был заведомо обречен. От этого класс еще больше веселился. Не успели мы написать уравнение на доске, как у меня сломался мел. Полкласса захихикало, в том числе несколько девчонок. «Вот же лузер!» — пробормотал Леон Катлер. «Одно дело, когда Росс Уилкокс изводит тебя при всех. Росс Уилкокс в этой четверти многих изводит. Но если мистер Посредственность вроде Леона Катлера вякает на тебя, и ему плевать, что ты это слышишь, твоя репутация лежит в руинах. Блин». «На старт!» — закричал мистер Ингберро у меня за спиной. «Внимание! Марш!» Мел в руке Клайва Пайка элегантно защелкал. Мне не суждено было решить это уравнение, и оно об этом знало. Мне даже невдомек, зачем на свете существуют уравнения. «Сэр!» — воскликнул Гэри Дрейк. «Тейлор подглядывает за Пайком! Это не спортивно, сэр, правда же?» «Я не...» — Висельник перехватил, подглядывал. «Это неправда!» Мистер Ингберро только протер очки носовым платком. Тасмин Мэрл рискнула нагло захихикать. «Ай-яй-яй, Тейлор!» «Тасмин Мэрл! Девчонка, блин!» «Гэри Дрейк, какое у тебя обостренное чувство справедливости», — заметил мистер Ингберро. «Тебе стоит пойти работать в правоохранительные органы». «Спасибо, сэр. Возможно, я так и сделаю». Я только начал рисовать робкие закорючки, а Клайв Пайк уже отошел от доски. Мистер Ингберро выдержал паузу. «Отлично, Пайк. Садитесь». Мое решение умерло на второй строке иксов, игреков и квадратов. В классе послышались сдавленные смешки. «Тихо, 3КМ! Нет ничего смешного в том, что я потратил неделю своей жизни на обучение вас квадратным уравнениям, а в итоге получил это убожество. Все откройте учебники на 18-й странице. Тейлор, садитесь». «Посмотрим, разделяют ли ваши соученики ваше прискорбное неведение». «Чмо!» — прошипел Гэри Дрейк, когда я перешагнул через ногу, которую он специально выставил, чтобы я споткнулся. «Глист!» Карл Норрест не сказал ни слова, когда я вернулся за нашу парту. Он знает, каково мне сейчас. Но я понимал, что это лишь начало. Я выучил наизусть новое расписание и помнил, что нас ждет на третьем и четвертом уроке. В этот день мистер Карвер, наш постоянный учитель физкультуры, повез команду 5-го класса по регби в Мальвернский колледж для мальчиков, так что практикант по фамилии Макнамара вел уроки один. Это неплохая новость. Карвер, заметив, что кого-то из учеников травят, обычно присоединяется к гонителям. Как тогда, в душевой после зимнего футбола, когда Карвер сидел на гимнастическом козле и орал. «Ну-ка, Флойд Чейсли, снимай штаны! Или у тебя что-нибудь растет не оттуда?» Или «Все прижались спиной к стене, парни! Без труса идет!» Конечно, мы в большинстве своем ржали, будто ничего смешнее сроду не слышали. Мрачная сторона новости заключалась в том, что наш класс 3КМ. Ходит на физкультуру с классом Росса Уилкокса, 3ГЛ, а мистер Макнамара не сумеет приструнить класс мальчиков, даже если от этого будет зависеть его жизнь. Или моя. В раздевалке пахнет подмышками и землей. Раздевалка делится на зоны. Зона четких пацанов дальше всего от двери. Зона прокаженных у самой двери. Все остальные располагаются посередине. Я обычно тоже, но сегодня все крючки посередине исчезли. Штатные прокаженные, Карл Норрест, Флойд Чейсли и Бест Руссо, потеснились, давая мне место, словно я один из них. Гэри Дрейк, Нил Брос, Уилкокс и его приспешники были заняты игрой, пытались осалить друг друга позаду полотенцами, так что я быстро переоделся и выбежал в холодное утро. Мистер Макнамара сделал с нами разминку, а потом велел бегать по кругу. Я очень тщательно рассчитывал темп так, чтобы клика Уилкокса все время оказывалась на противоположной стороне беговой дорожки. Осень уже начала портиться, отдавала тлением и туманом. Поле за школьным стадионом было цвета подгорелого блинчика. Следующее — как вода, в которой моют кисти из-под акварели. Мальвернские холмы осень просто украла. Гилберт Свинирт говорит, что нашу школу и тюрьму Мейс планировал один и тот же архитектор. Тюрьма Мейс в Северной Ирландии. Там в прошлом году умер после голодовки Бобби Сэнс из Ира. В такие дни, как сегодня, я верю Свинирду. «Думаете, вы годитесь в центр форварда Ливерпуля? Манчестерского университета? Сборной Англии?» Мистер Макнамара в спортивном костюме, черно-оранжевом, как форма футбольного клуба Wolverhampton Wanderers, расхаживал туда-сюда. «Думаете, что сдюжите? Что кишка у вас не тонка?» Его шевелюра, похожая на перманент Кевина Кигана, подпрыгивала. «Да что вы вообще знаете? Только поглядеть на вас. Хотите знать, чему меня научили в университете Лавборо? Хотите или не хотите, а я вам скажу. Успех в спорте, и в жизни, парни, и в жизни тоже, дается потением. Потение и успех!» Тут Даррен Крум громоподобно пернул. «Равняются успеху и потению. Так что сегодня на поле, парни, покажите мне, как вы потеете. Я хочу видеть 300% потения. Мы не будем миндальничать с выбором команд. 3КМ против 3ГЛ. Мозги против мускулов. Настоящие мужчины вперед. Педики в середину, калеки в защиту, а психи на ворота. Это такая... не шутка. Двигайте костями». Он подул в свисток. «Вперед, ребята, шевелитесь!» Может быть, саботаж планировали заранее, а может, просто так получилось. Кто попал в прокаженные, того не посвящают в планы. Но очень скоро я понял, что ребята из 3КМ и 3ГЛ играют как попало. То за свою команду, то против. Пол Уайт из 3ГЛ издалека запулил мяч в собственные ворота. Гевин Коули зрелищно отпасовал в неправильную сторону. Когда Росс Уилкокс сделал фол Освальду Уайеру из его собственной команды в нашей зоне штрафных ударов, Нил Брос из нашей команды перехватил мяч и забил гол. Макнамара не мог не видеть, что ученики наглеют. Может, просто не хотел на своем первом самостоятельном уроке поднимать серьезный шум. И тут начались фолы. Уэйн Нэшенд и Кристофер Твайфорд прыгнули на плечи Карлу Норристу. Тот вскрикнул и рухнул под тяжестью. «Сэр!» — закричал Уэйн Нэшенд, первым вскочивший на ноги. «Норрис мне подножку поставил! Красная карточка, сэр!» Макнамара взглянул на затоптанного, грязного Карла Норриста. «Шевелитесь, парни!» Я провел всю игру достаточно близко к мячу, чтобы не получить нахлобучку, но достаточно далеко, чтобы не было необходимости до него дотрагиваться. Я услышал топот за спиной, но не успел повернуться, как меня сбили с ног приемом регби. Мое лицо вдавили в грязь. «Жридос это!» — Росс Уилкокс, кто же еще? «Глисты любят землю!» Гэри Дрейк, никакого сомнения. Я пытался перевернуться, но они сидели у меня на спине. «Эй!» — Макнамара засвистел. «Вы там!» Они слезли с меня. Я встал на ноги, трепеща, как истинная жертва. Росс Уилкокс ударил себя в грудь. «Я, сэр!» «Вы оба!» — Макнамара, топая, подошел к нам. Все давно бросили футбол и глазели на новую забаву. «Ну что, сдурели? Мы во что, по-вашему, играем?» «Я согласен, сэр. Подкат немножко опоздал». Гэри Дрейк улыбался. «Мяч был на другом конце поля!» «Я думал, мяч у него, честное слово. Я без очков слеп, как летучая мышь», — сказал Росс Уилкокс. «Он вообще не носит очков». «И вы сбили этого мальчика с ног приемом регби?» «Я думал, мы играем в регби, сэр!» Зрители захихикали. «О, да никак у нас юморист завелся!» «Нет, сэр, теперь я вспомнил, что мы играем в футбол. Но когда я делал подкат, я думал, что мы играем в регби». «Я тоже!» Гэри Дрейк принялся бежать на месте, как спорт Билли. «Мы полны соревновательного духа, сэр! Начисто забыли! Потение равняется успеху!» «Ясно. Ну-ка, бегом до моста, вы двое, чтобы освежить память». «Это он нас заставил, сэр!» — Росс Уилкокс показал пальцем на Даррена Крума. «Если вы не накажете его тоже, главный зачинщик выйдет сухим из воды!» Тупица Даррен Крум осклабился в ответ. «Все трое!» Мистер Макнамара опять проявил неопытность. «До моста и обратно. Марш! А вы, все остальные, кто вам сказал, что матч уже кончился? Ну-ка, шевелитесь!» Мост, о котором шла речь, это пешеходный мостик, соединяющий дальний конец школьного стадиона с проселочной дорогой, ведущей в Аптон на Северне. Бегом до моста и обратно — стандартное наказание из арсенала мистера Карвера. Весь маршрут хорошо просматривается, так что учителю видно, если наказанный халтурит. Мистер Макнамара снова принялся судить матч и не заметил, как Гэри Дрейк, Росс Уилкокс и Даррен Крум добежали до моста и вместо того, чтобы повернуть обратно, пробежали по нему и пропали из виду. Отлично. Прогулять урок — достаточно серьезное нарушение, чтобы виновного послали к мистеру Никсону. Если вмешается директор, мучители забудут про меня до завтра. Без Гэри Дрейка и Росса Уилкокса некому стало руководить саботажем, и мы доиграли вполне нормально. 3ГЛ забил 6 голов, а 3КМ — 4. Мистер Макнамара вспомнил про 3 мальчишек, отправленных до моста и обратно, когда мы уже счищали грязь с бутс у сараев для спортинвентаря. «Куда делись эти чертовы клоуны?» Я держал рот на замке. «Где вас носило, чертовы клоуны?» Отвернувшихся Уилкокса, Дрейка и Крума разило табаком и мятными конфетами. Все 3 в деланной растерянности взглянули на мистера Макнамару, потом друг на друга. «Мы бегали к мосту, сэр, как вы сказали». «Вас не было 45 минут». 20 туда, сэр, и 20 обратно», — объяснил Росс Уилкокс. «Вы что, думаете, я идиот?» «Конечно нет, сэр!» — с болью в голосе воскликнул Росс Уилкокс. «Вы учитель физкультуры!» «И еще вы учились в университете Лавборо», — добавил Гэри Дрейк. «Безусловно, лучшим спортивным учебным заведением Англии». «Вы даже не подозреваете, как сильно влипли». От гнева у мистера Макнамары заблестели глаза и потемнело лицо. «Вам не разрешается покидать территорию школы без разрешения, как вам в голову взбредет». «Но, сэр, вы же сами нам велели», — очень удивленно сказал Гэри Дрейк. «Ничего подобного. Вы велели нам добежать до моста и обратно. Вот мы и добежали до моста через Северн, там, в Аптоне, как вы сказали». «В Аптоне? Вы бегали к реке? В Аптон?» Мистера Макнамары встали перед глазами шапки местных газет. «Учитель-практикант посылает 3 мальчиков на смерть в волнах реки». «Я имел в виду пешеходный мостик, болваны! У теннисных кортов! Зачем бы я стал посылать вас в Аптон, тем более без надзора?» Росс Уилкокс смотрел на него совершенно серьезно. «Потение равняется успеху, сэр». Мистер Макнамара решил удовольствоваться ничьей при условии, что за ним останется последнее слово. «У вас, парни, куча неприятностей, и самая большая из них — это я!» Когда он удалился в клетушку мистера Карвера, Росс Уилкокс и Гэри Дрейк принялись шептаться с основными и нормальными пацанами. Через минуту Уилкокс командовал: «И раз, и 2, и 3, и 4!» И все, кроме нас, прокаженных, грянули на мотив тела Джона Брауна. «Мистер Макнамара любит жопу давать! Мистер Макнамара любит жопу давать! Мистер Макнамара любит жопу давать! И другим засунуть тоже не дурак! Слава, слава Макнамаре! Ему засунул мистер Карвер, ему засунул его папа, а он засунет и тебе, тебе, тебе!» К 3-му куплету песня стала громче. Наверное, каждый из ребят думал: «Если я не присоединюсь, стану следующим Джейсоном Тейлором». А может, у толпы просто есть своя отдельная воля, подавляющие попытки ей противостоять. Может, стадное чувство, самое древнее, идет еще с тех пор, как человечество жило в пещерах. Толпе нужна кровь для подпитки.